489. Гуру. Спросят, как же приобрести нужное знание, если неизвестно, у кого его можно получить и где и как? Ответьте, устремление магнитно. Оно неотменно. Если достаточно сильно, привлечет и нужные условия, и нужных людей, и голод духа будет насыщен. Мысль магнетична, она притянет из пространства нужные элементы. Формула «стучитесь» и ответят вам, «ищите и обрящите», «просите и дастся вам» действительно и поныне, и даже еще больше действительно, чем раньше, когда мысль была около человека. Теперь же мысль приобрела пространственное значение, и зов и отклик осуществляются быстро. Только надо, чтобы сердце участвовало в зове, и тогда ответ придет непреложно.